Дом с сириями, вкупе с некоторыми иными сооружениями, какими-то соединенными вместе глинобитными куполами и навесами на столбах, располагался на дне каньона, на берегу протекавшей там речушки с прозрачной водой. Обитатели же Джуаджибо жили в пещерах, частично природных, а частично выдолбленных ими самими в стенах по обе стороны огромного ущелья. То, что Рамамури селились в пещерах, свидетельствовало отнюдь не об их глупости или лени, но лишь о практичности. Разумеется, каждый из них мог выстроить себе такой же деревянный дом, как у сириями, но пещеры были доступны, легко расширялись, без особых усилий превращались в удобные жилища. Внутри такая каверна разделялась скальными перегородками на несколько комнат, каждая из которых имела отдельное отверстие, пропускающее свет и воздух. Полы пещер посыпали ароматными сосновыми иголками, выметавшимися и обновлявшимися почти каждый день. Входы в пещеры занавешивали, а стены украшали оленьими шкурами, расписанными красочными рисунками. Все это делало пещеры Рамамури более удобными и уютными жилищами, чем многие городские дома, в которых я бывал. Мы с Тесс Диора прибыли в деревню, двигаясь настолько быстро, насколько позволяла ноша, которую мы вдвоем несли на шесте. Понимаешь, что в это трудно поверить. Но за одно утро он настиг и убил оленя, олениху и довольно крупного вепря. Добычу мы освежевали, разделали и постарались доставить в селение, пока еще не спала утренняя прохлада. Тесс Диора объяснил мне, что охотники и собиратели — сейчас снабжают деревню снедью с особенным усердием, потому что близится праздник Тес Гуинапуре. Я молча поздравил себя с тем, что встретил Рамамури накануне праздника, решив, что его гостеприимство объясняется благодушным настроением. И только намного позже я понял, что лишь исключительно крупное невезение могло бы свести меня с Рамамури, не отмечающими какой-нибудь праздник, не готовящимися к нему или не отдыхающими после праздника. Их религиозные обряды не отличаются торжественностью, но веселы и игривы. Само слово «тес гуинапуре» можно перевести как «давай напьемся». А такого рода события занимают у этого народа добрую треть года. Поскольку окрестные леса и реки в избытке снабжают их дичью и другим пропитанием, а также шкурами и кожами, валежником и водой, Рамамури, в отличие от многих народов, нет нужды трудиться, чтобы обеспечить себя самым необходимым. Единственная сельскохозяйственная культура, которую там выращивают, это маис, но предназначается он не столько для еды, сколько для приготовления тесгуино, перебродившего напитка, более крепкого и хмельного, чем распространенный у мешикатли октли, но не столь забористого, чем медовый чапари пурем-печи. В восточных предгорьях Рамамури собирают также маленькие кактусы, которые они называют джипури, что означает «свет бога». Причины подобного названия я объясню чуть позже. Поскольку работы у этих людей мало, а свободного времени напротив в избытке, они имеют полную возможность проводить треть года в беззаботном веселье, напиваясь тесгуино, блаженно одурманивая себя джипури и радостно восхваляя им благодаря своих богов за их дары. По пути в деревню я успел научиться у тесдзиора некоторым словам и фразам на его языке, что позволило нам общаться более свободно. Поэтому я не стану больше упоминать наши жесты и гримасы, а буду впредь сообщать только содержание бесед. Когда мы вручили нашу добычу каким-то старым каргам, возившимся у разложенного близ реки костра, мой новый товарищ предложил посетить парную, чтобы как следует отмокнуть и помыться, тактично заметив, что если после мытья мне захочется бросить свои рваные обноски в костер, он может дать мне чистую одежду. Я, разумеется, согласился с большой охотой. Когда мы разделись у входа в глинобитную парилку, я слегка удивился, увидев под мышками и в промежности тесдиора кустики волос. Заметив мое удивление, он лишь пожал плечами и сказал, указывая на свои волосы, «Рарамурине!» Отсутствие в этих местах волос у меня удостоило слова «чичимекаме». Он имел в виду, что у разных племен разные обычаи. Рамамури отращивают обильные и макстли вокруг гениталии под мышками, тогда к чичимеке этого не делают. «Я не чичимек», — снова возразил я, — «но весьма рассеянно, поскольку мысли мои занимало иное. Из всех известных мне народов только рамамури отращивали эти совершенно бесполезные волосы. Я предположил, что это, вероятно, связано с сильными холодами, которые горцам приходится переживать каждый год, хотя трудно было понять, как это волосы, растущие в подобных местах, могут послужить защитой от холода.